Потому что это помогает действительно видеть мир. Даже у Шерлока Холмса спросили, как вы видите вот такие вот тонкие вещи? Он просто отвечал, я смотрю и вижу, а люди смотрят и не видят. Это действительно так. Заходит к нему один молодой человек, садится, он ему с порога говорит, вы, видимо, такой вот моряк, вы, видимо, вот плаваете в южных морях, любите вот такой крепкий табак, да, и еще что-то такое про него рассказал, что этот моряк в обморок чуть не упал, говорит, как вы могли об этом знать, я только зашел к вам. Конечно, Шерлок Холмс сказал, я обладаю удивительным методом дедукции. На самом деле он не сказал о том, что он просто зверкий сокол. Он увидел у него татуировку, которую делают обычно на южных каких-то морях. Он увидел у него потрескавшие пальцы и, видимо, мозоли, которые связаны с тем, что он тянет канаты. Он увидел у него между этими потрескавшими пальцами крутой какой-то табак. И просто он это все увидел и рассказал. Вот таким же должны быть и мы. Это помогает по жизни, и не только по жизни, а в нашей профессии это основное качество, которое вы должны быть. Касается классического определения психолога. Еще никто вам не сказал классическое определение психолога. Так вот я вам скажу. Психолог – это человек, который сидит в комнате и наблюдает за реакцией людей, находящихся в ней, когда туда заходит красивая девушка. Какие версии? Почему это профессионал, психолог? А, то есть вы хотите сказать, что там что-то есть такое, женщина-психолог – это не психолог, а мужчина-психолог – это не мужчина, да? Поэтому даже не обращай внимание на красоту женщин. Хорошая версия, но нет, не очень неудачная, потому что есть психологи, которые мужчины. В нашей компании все такие. Психологи, но мужчины. И девушки-психологи, но умные. Пожалуйста, еще какие версии? Почему он смотрит на реакцию других людей, когда туда заходит красивая девушка? Потому что больше реакции людей, наверное, интересует. Опять вы потенциал психолога мужчины? Нет, его и женщина интересует, и девушка, и красота вообще, и все прочее. Ну зачем-то он так делает? Ну, понятное дело, зачем? Затем, чтобы увидеть реакцию и построить прогнозы в отношениях к этому человеку. Потому что реакция этих людей, сидящих там, может быть только один раз. А девушка, она может пройти, и он потом будет 2 часа любоваться ее красотой. Или больше. Но девушку он никуда не денет, а реакция уже делается. Если он ее не отметил, то он уже не сможет вспомнить, как реагировали люди, что он этого не видел. Вот почему нужно вырабатывать, в кавычках, психологическую наблюдательность. Эта тема называется калибровка в нашей школе интегративной психотерапии. Нужно учиться калибровать эмоциональное состояние человека. Учиться по мелким признакам понимать, о чем думает человек. Эти признаки все наружу, не нужно быть телепатом, залезать в мозги и что-то там думать о человеке. А нужно просто наблюдать, то есть быть зорким соколом. Хорошее выражение? Зоркий сокол. Что такое зоркий сокол? Зоркий сокол – это действительно зоркий сокол. Когда их поймали, зоркого сокола и хитрого лиса бледнолицей, и посадили в сарай, и они там сидели сутки, потом 2 сутки, потом 3 сутки. И вдруг на эти 3 сутки зоркий сокол говорит, слушай, хитрый лис, а у нас, оказывается, одной стенки в сарае нет. Он очень наблюдательный. Вот профессиональный психолог – это именно человек, не человек, это зоркий сон. Визуальная модель. Ну, наверное, он еще и чихуахуа, то есть собачка такая. У меня просто муля, она очень тонко чувствует вот любые звуки, которые происходят. Значит, или не знаю, как осел, но как бы очень внимательно слушает и очень внимательно еще и чувствует. Еще принюхивается. Почему это профессиональное качество? Потому что шизофрения пахнет, например. Человек, страдающий шизофренией, имеет определенный запах шизофреника, это правда. И хороший психиатр может понюхать. Владимир Николаевич Месичев на разборе всегда так и говорил. Сидит в амфитеатре в Бехтерике огромное количество врачей, заходит человек, и он всех спрашивает, ну, господа, какой диагноз мы поставим этому шизофренику? А чем пахнет? Шизофренией. Я не могу передать этот запах, я здоров.